Глава 18. Камила снова удалила введение и приступила к третьей попытке. Лицо ее распухло от слез. Ей поручили описать Сёрена Хольма, но всякий раз у нее получалось подобие статьи для словаря. Она хотела придать портрету коллеги больше живости, но как? Перед ней лежал список биографических данных. Год выпуска из высшей школы журналистики, перечисление должностей, занимаемых в разных изданиях в разное время, даты женитьбы и рождения детей. Она и сама не видела живого человека за этими фактами. Подперев голову руками, Камила пыталась заставить себя представить коллегу таким, каким она его знала. Но все напрасно. Обнаружив сравнительно недавнюю статью про Хольма в корпоративном журнале, она решила воспользоваться ею как источником вдохновения. Но и эта уловка не сработала. Она никак не могла выбросить из головы их последнюю стычку. В тот момент ее переполняли отрицательные эмоции, и теперь воспоминания об этом мучили ее совесть, а на глаза наворачивались слезы. Камилла не на шутку рассердилась на Хольма, посчитав, что разговорами о тонком льде и заваривающейся каше он лишь маскирует желание единолично разобраться в сенсационной криминальной истории. Первое, о чем она подумала, узнав о его убийстве, так это то, что он абсолютно не кривил душой, а вполне искренне предупреждал ее. Она предприняла очередную попытку. Сёрен Хольм проработал журналистом Morgen Avisen более 17 лет. Напечатала она и безучастно посмотрела на экран. Прищурилась и покачала головой. Нет, не получается. Камила закрыла окошко документа и отправилась на поиски Теркеля Хойера, чтобы сообщить ему о своей неудаче. Пусть напишет кто-нибудь другой. Уж лучше она подготовит заметку об убийстве. Наверное, это будет проще. Дверь в кабинет начальника оказалась закрыта. Камила постучалась и, не дождавшись ответа, осторожно приоткрыла дверь. В кабинете никого не было. Мимо по коридору прошел Оли Квист. «Шеф общается с полицией», — мимоходом бросил он. Камила диву давалась, насколько равнодушным выглядел Квист. Да и на общем утреннем собрании он, казалось, был не слишком потрясен новостью. Видимо, когда-то между ними с Хольмом развернулась нешуточная конкуренция за звание звезды издания, и Сёрен тогда победил. Так что, судя по всему, потеря лично для Квиста была небольшая. «А ты чем сейчас занимаешься?» — успела Камила крикнуть вдогонку, пока коллега не отошел слишком далеко. «Пытаюсь найти кого-то, кто видел Хольма вчера вечером. Полиция не желает делиться информацией, а сидя в редакции, много сведений не добудешь», — мрачно бросил он в ответ. «Вот если бы можно было отправиться на Вестергэде и поговорить там с народом». Камила согласилась. Она вернулась к себе в кабинет за десяткой, чтобы купить колу в автомате. Заодно проверила, нет ли новостей от информационщиков. Представители прессы, конечно, рассчитывали на то, что начальник отдела убийств позовет их на пресс-конференцию. Однако в полиции заявили, что сейчас нет на это времени, и посоветовали справляться в крупных новостных агентствах. По мере поступления новых сведений пресс-служба главного управления рассылала пресс-релизы. Камила сидела, уставившись в окно и вспоминая подробности своего последнего разговора с Сёреном Хольмом. Она не раз пробовала связаться с Биртой Йенсен с намерением узнать, не звонил ли ей Хольм. Камила даже оставила ей сообщение на автоответчик. Но Бирта Йенсен до сих пор не перезвонила. Вдруг раздался стук в дверь, и в приоткрывшуюся щель просунулась голова высокого мужчины. Он представился Ларсом Йоргенсеном из отдела убийств главного управления. «Мы бы хотели с вами поговорить», — с улыбкой сказал он. Камила ощутила неприятное покалывание в животе. Ее еще никогда не допрашивали. Она много раз писала о процедуре допроса других, и вот настал ее черед. Камила направилась за следователем в зал для собраний, но резко остановилась, увидев Луизу. «Привет», — неуверенно сказала она и кивнула. Ей было одновременно отрадно и странно видеть подругу в редакции. «Привет». Луиза улыбнулась и жестом пригласила Камиллу сесть. «Можно я кое-что сообщу своему шефу, прежде чем мы приступим?» — спросила Камилла и покраснела, поняв, насколько нелепо звучат ее слова в данной ситуации. Неприятные ощущения в животе усилились. Ее поражала реакция собственного организма, пока не происходило ничего плохого, и все же ей было очень некомфортно. «Конечно, без проблем», — ответил Ларс Йоргенсен. Камилла была уверена, что он будет сопровождать ее в кабинет шефа, но следователь остался в зале. «Проклятие! Да она того и гляди потеряет сознание!» — воскликнула Луиза, когда подруга вышла за дверь. Ларс медленно кивнул, будто старался как следует запомнить внешний вид Камиллы Линд. «Они вчера немного повздорили с Сереном Хольмом. Просто чтобы ты знал. Вдруг она сама об этом не скажет», — сообщила Луиза напарнику. «Я вовсе не хочу сказать, что она имеет отношение к преступлению, просто это объясняет ее подавленное настроение», — поспешила она добавить, хотя это явно было лишним. Камилла вернулась и села напротив следователей. «Вчера Сёрен устроил мне небольшую выволочку», — начала Камилла, прежде чем Ларс Йоргенсен успел приступить к допросу по всем правилам. Полагалось начать с вопроса об имени и регистрационном страховом номере. Луиза не удержалась от улыбки. Несмотря на обстоятельства, она не могла не умилиться наивной манере общения подруги. И, конечно, Луиза мысленно поблагодарила Камиллу за то, что та сразу обратилась к Ларсу Йоргенсену. Окончив свой рассказ о стычке с Сёреном Хольмом, Камилла расплакалась, но быстро вытерла слезы и извинилась за излишнюю эмоциональность. «Как же все это странно! Вчера я разозлилась на него, потому что посчитала, что он преувеличивает опасность. Ну, ты знаешь...» — она обратила взгляд на Луизу. «Я даже ночью не могла спокойно спать от возмущения, насколько несправедливо он поступает, желая отличиться в сложном деле. И вот пока я валялась в постели и проклинала его, на чем свет стоит, его убили!» Камилла не выдержала. Плач прорвался откуда-то из самой глубины и сразу перешел в надрывное рыдание. Луиза достала из сумки пачку бумажных платочков и, положив их перед подругой, нежно обняла девушку за плечи. «А ведь он был прав!» — воскликнула Камилла, стараясь подавить рыдание. «Что вообще за дерьмо тут творится?» Подняв взгляд на следователей, она взяла платочек и звучно высморкалась. Луиза и Ларс Йоргенсен терпеливо ждали, пока журналистка придет в себя. «Понимаю, что это звучит как фраза из посредственного фильма, но ведь сейчас я могла бы лежать на столе у патолога-анатома». Из глаз у нее снова хлынули слезы. Луиза почувствовала, как сжимается ее сердце. Такая мысль приходила в голову и ей. «Наверное, не стоит об этом думать», — попытался успокоить Камиллу Ларс Йоргенсен. Он попросил девушку повторить все слова Сёрена Хольма. Однако она смогла вспомнить лишь то, что он считал чересчур опасными ее попытки разнюхать дополнительную информацию об убийстве Франка. «Он сказал, чтобы я не совала нос в это дело», — завершила Камилла свой рассказ. Луиза отвернулась. Она уже не могла спокойно смотреть на страдания подруги. «Только что ваш начальник сказал нам, что Сёрен Хольм обладал собственными связями в полиции, в том числе на довольно высоком уровне. При этом вы, похоже, подозревали, что его раздражение было связано с появившимся у вас новым источником информации в лице вице-комиссара криминальной полиции. Смею предположить, его не должно было смутить данное обстоятельство, коль скоро он имел доступ к самому комиссару». Ларс Йоргенсен старался говорить медленно и четко, словно опасался, что Камилла его не поймет. «Не знаю», — Камилла покачала головой. «А он не упоминал о конкретных опасностях, которые вам угрожают в связи с этим делом?» — поинтересовался Ларс. «Нет. Он только сказал, что происходят какие-то непонятные вещи, и неясно, к чему они приведут». Камилла изо всех сил пыталась вспомнить подробности разговора с Хольмом. Это каким-то образом связано с делом о наркотиках, которым он занимался. Девушка задумалась. Ларс Йоргенсен не торопил ее. Когда я услышала, что случилось, кто-то словно нажал кнопку удаления. Такое впечатление, что я вообще никогда не вспомню его слова. При этом сам факт нашего разговора с тех пор не дает мне покоя. Наш диалог представляется мне как в тумане. «А что вам вчера сказала вице-комиссар криминальной полиции Бирта Янсен, когда вы приходили к ней навстречу?» — задал Ларс Йоргенсен следующий вопрос. «Она хотела, чтобы я помогла ей выяснить, где проживает Клаус Вест». Ларс с Луизой напряженно переглянулись. «У вас есть предположение, каким образом Сёрен Хольм узнал о вашем визите в главное управление?» Камилла покачала головой. «Абсолютно никаких. Но мне было так неприятно, как будто бы за мной шпионили. Потому я и восприняла его предостережение как упреки, мол, как я могла вторгнуться на его территорию?» Луиза прекрасно понимала, о чем говорит подруга, но знала также, что вопросы Ларса все больше ее провоцируют. Луиза подробно записывала рассказ Камиллы об их посещении Конгенс-бар, встрече с Клаусом Вестом и Снегом. Поведала Камилла и о полученном букете, и о том, как ее преследовал Финнан. Ларс Йоргенсен поднял руку, желая кое-что уточнить. «А почему он вообще решил прийти? Ведь вы дали свой телефон. Не проще ли было позвонить?» «Не знаю. Мне даже в голову не пришло спросить. Возможно, он хотел произвести на меня угрожающее впечатление. Он был недоволен тем, что я выспрашивала о нем у кого ни попадя». Камилла пожала плечами и устало покачала головой. «Может, и так». Ларс Йоргенсен не стал возражать и попросил продолжить рассказ. После того, как они еще раз обсудили неприятный разговор Камиллы с Сёреном Хольмом, было решено, что девушка на следующий же день приедет в главное управление и поможет составить подробный рапорт об этой беседе. В зале повисло неловкое молчание, пока Луиза не решилась задать подруге вопрос о том, кто пишет об очередном убийстве у них в газете. «Все понемногу. Но лично я чувствую себя опустошенной, как никогда». Камилла провела рукой по волосам. Она действительно выглядела утомленной и печальной. «Я не могу не думать о ближайшем будущем», — продолжила Луиза. «И надеюсь, что ты достаточно благоразумна, чтобы внять моему предостережению». Камилла вновь пожала плечами. «Мы с коллегами об этом не говорили», — она выпрямилась. «Но никакими угрозами нас не заставят молчать. Мы не должны допускать, чтобы людей убивали лишь за то, что они докапываются до правды и выносят ее на свет Божий». Ее лицо приняло вызывающее выражение. «Это было бы неприемлемо!» «Это и есть неприемлемо», — попыталась перебить ее Луиза. «Мы все-таки живем не в банановой республике, где головы летят с плеч за нарушение цензуры. И если кто-то готов убить человека ради сохранения собственной тайны, очень любопытно узнать, что это за тайна такая, черт возьми!» Краем глаза Луиза видела, что Ларс Йоргенсен порывается что-то сказать, и поспешила опередить его, пока он не спровоцировал Камиллу провозгласить расследование обоих убийств делом чести, которое ей во что бы то ни стало надо довести до конца. «Ну вот и все», — сказала Луиза, поднимаясь со стула и взглядом показывая Ларсу, что он должен последовать ее примеру. Уже на пороге она обняла Камиллу за плечи и обещала позвонить вечером. «Я думаю, сегодня поздно освобожусь», — ответила Луиза на вопрос Камиллы, могут ли они встретиться лично. «Поняла. Ну, тогда хоть зайди попрощаться перед уходом». «Договорились. Если я освобожусь раньше тебя, просто созвонимся». Камилла направилась к своему кабинету. Луиза закрыла за ней дверь и обратилась к напарнику. «Извини, что я тебя перебила. Я просто боялась, что она вот-вот выдаст что-то типа того, что теперь ее миссия — разобраться в причинах и мотивах убийств». Ларс Йоргенсен улыбнулся. «Стоит ей только вбить что-то себе в голову, она уже не уймется». «Да уж, представляю. Вы с ней два сапога пара», — многозначительно заметил Ларс. Луиза с удивлением посмотрела на него. Ей это не приходило в голову, по крайней мере, в таком контексте. Они еще немного поговорили о Камилле, прежде чем пригласить в зал следующего сотрудника редакции. Вопрос в том, продолжится ли этот беспредел. Нельзя же до бесконечности убивать журналистов, чтобы скрывать свои злодеяния, — воскликнул Ларс. Луиза пожала плечами. «Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что здесь все крутится вокруг наркотиков», — задумчиво высказалась она. «Людей в этом бизнесе никак не назовешь особо чувствительными, так что тут можно ожидать чего угодно». «Одно точно. Вест не мог совершить второе убийство, так как находится за решеткой. Видимо, они поняли, что Сёрен Хольм что-то знает. И все-таки, что такого могли раскопать эти двое? В конце концов, не одни они освещают ход расследования дела, но никто больше не подвергался угрозам». «Нет-нет, они явно что-то знали», — Ларс кивнул. «Не поспоришь». «А может, соберем всех журналистов, которые когда-либо освещали это дело или занимаются им сейчас? Всех, кто делал репортажи, писал статьи, присутствовал в суде? Вдруг у кого-то из них появится идея о том, к какой такой взрывоопасной истине могли приблизиться убитые?» Луиза с нетерпением взглянула на напарника. Тот в очередной раз кивнул, но явно не вполне поддерживал ее предложение. «Наверняка кто-то из наших коллег уже сделал это». Действительно, Ларс отнесся к ее предложению скептически. «Что ж, возможно». Луиза принялась размышлять. «Может, действительно лучше подождать позднего брифинга? Правда, она была не вполне уверена, что они успеют вернуться в управление к этому времени. А между тем, Теркельхойер мог бы помочь им составить список имеющих отношение к делу журналистов. Он наверняка знает фамилии конкурентов, по крайней мере, из крупных изданий». Она поднялась и направилась к телефону, стоявшему на столике рядом с подносом с кофе и чашками. Луиза позвонила в главное управление и попросила соединить ее с комиссаром по криминальным делам Вилумсоном. «Я хотела выяснить, успели ли они составить список журналистов, имеющих отношение к освещению этого дела», — пояснила Луиза. «Добрый день, это Луиза Рик», — представилась она, когда Вилумсон взял трубку. «Добрый день. Мы с Ларсом Йоргенсоном в данный момент находимся в редакции Моргена Висон». «Я знаю», — резко перебил ее комиссар. Но Луиза проигнорировала нелюбезный тон Вилумсона. «Мы решили поинтересоваться, есть ли в вашем распоряжении список журналистов, которые занимались или занимаются освещением дела о наркотиках. То есть всех, кто работает над тем же сюжетом, над которым трудились Франк Сёренсон и Сёрен Хольм». Луиза прекрасно сознавала, что рискует рассердить комиссара. Конечно, очень легко прийти откуда-то со стороны и объяснить, что все надо было делать не так с самого начала. «Мы поговорили с парой человек, но это хорошая идея — составить список всех, кто так или иначе освещал тему. До сих пор мы исходили из того, что мотив убийства связан с работой Франка Сёренсона, но два трупа уже не объяснишь личной местью. Более логично искать мотив в материалах, общих для их профессиональной деятельности, а именно в освещении дела о наркотиках». Они договорились, что Луиза попросит Теркеля Хойера подготовить лист с фамилиями соответствующих журналистов, а Вилумсон даст поручение кому-то из своих сотрудников обзвонить издания и, возможно, телеканалы. Часы показывали 9:30, когда Луиза с Ларсом наконец завершили допросы в редакции. Теркельхойер предоставил им список коллег, оказавшийся не таким уж и длинным. Понятно, что мало кто писал о криминальных разборках в среде наркоторговцев на постоянной основе, как это делали Франк Сёренсон и Сёрен Хольм. Многие местные издания освещали события лишь в том случае, если это имело отношение к их региону, пояснил Теркель, отдавая список. А целый ряд газет, освещая тот или иной поворот в ходе судебного разбирательства, и вовсе копировали сообщения из информационных агентств. «Что будем делать?» — поинтересовалась Луиза, сидя в кабинете главного редактора. «Сейчас нам, конечно, в первую очередь нужно сфокусироваться на убийстве одного из наших сотрудников», — разглагольствовал Хойер. Луиза задалась вопросом, относился бы он к этой истории так же, как она, если бы присутствовал при вскрытии. Для нее это была прежде всего работа. Ну и что, что жертвой оказался коллега Хойера? Несколько часов назад я встречался с руководством. Мы обсуждали, следует ли нам из уважения к родственникам Франка и Сёрена публиковать как можно меньше материалов о них. И все сошлись во мнении, что мы продемонстрируем гораздо больше уважения к убитым журналистам, если продолжим выпускать такие материалы. Ведь ни один, ни другой ни за что бы не остановились, а потому и мы не должны. Но как же сложно писать с душой. Луизе стало его жаль. Ах, как непросто писать о Франке Сёренсене. А как трудно писать о любимом коллеге, проработавшем в газете целых 17 лет. Хойер с усердием потер щеки, отчего они стали ярко-красными. «И кто же теперь станет освещать это дело в газете?» — поинтересовался Ларс Йоргенсен. Луиза напряглась. «Я буду писать о нем сам», — ответил главный редактор. Я не могу поручить это никому из своих сотрудников. Во-первых, Франк и Сёрен были моими близкими друзьями, а во-вторых, я не могу подвергать опасности еще кого-то из моих людей». Он сделал попытку улыбнуться. Луиза улыбнулась ему в ответ, чтобы разрядить обстановку. Теркельхойер пристально посмотрел на нее и сказал: «Вы должны помочь мне уговорить Камиллу Линд держаться подальше от этого дела. Она следует за своим инстинктом. Как только увидит интересную историю, тут же погружается в нее с головой». Хойер явно тревожился за девушку. Луиза была полностью с ним согласна, но все же чувствовала своим долгом вступиться за подругу. «Кажется, в данный момент она перепугана не на шутку», — заметила она. Теркельхойер кивнул. «Хочется надеяться». «Вы знакомы с вице-инспектором криминальной полиции Бирте Янсен?» — неожиданно спросила Луиза. «Совсем немного». «Именно она попросила Камиллу подключиться к этому делу. Может быть, вы сообщите ей, что она больше не будет им заниматься, просто чтобы все были в курсе?» «Вы правы. Поговорю с ней», — согласился редактор. Сев в машину, Луиза отправила Камилле сообщение, где обещала позвонить ей по возвращении в офис. Ей не хотелось разговаривать при Ларсе Йоргенсене. «А у тебя есть дети?» — спросила она у напарника по дороге в управление. Она давно заметила у него на пальце обручальное кольцо, но никогда не интересовалась его семьей. «Два мальчика», — улыбнулся Ларс. «Близнецы трехлетки». Луиза очень удивилась. Она не представляла его отцом семейства. «И как тебе удается совмещать роль отца с ненормированным рабочим графиком?» — с любопытством спросила она, изучая его профиль. «Моя жена сидит дома», — ответил он и сделал небольшую паузу, словно прикидывая, стоит ли посвящать Луизу в подробности. «Наши мальчишки из Боливии. С тех пор, как мы их забрали, она уволилась с работы и заботится о малышах». Луизу переполняли эмоции. Подумать только, дети из Южной Америки. И вообще, Ларс оказывается приемный отец. Она была поражена, но ей хватило так-то не проявлять свое удивление чересчур бурно. «Ух ты, круто», — только и сказала она, пытаясь прикинуть, как может семья из четырех человек прожить на зарплату полицейского. Ларс кивнул и улыбнулся. «Думаю, нам следует заготовить немного припасов на ближайшее будущее. Учитывая, сколько нам предстоит писанины, надо подумать, чем мы скрасим эти невеселые часы». Он припарковался около небольшого магазина и отправился за покупками. Луиза осталась в машине и глубоко задумалась. Она вздрогнула, когда в сумке неожиданно зазвонил мобильный телефон. «Луиза, Рик», — сказала она в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. «Пока меня не было дома, мне пришло приглашение», — сходу сообщила Камилла. «От кого же?» Луиза машинально запустила руку в сумку, пытаясь нащупать рабочий блокнот. «Финнан. Он хочет встретиться в 11 в Швейке». Ее голос звенел от возбуждения. Именно в Швейк наведывались Луиза с Камиллой, когда им хотелось поболтать за кружкой пива. За много лет они даже подружились с хозяином заведения. Он всегда старался создать в баре непринужденную обстановку, а чешское пиво, которое он подавал, было просто божественным. «Откуда, черт возьми, он узнал, что мне нравится этот бар?» Голос Камиллы чуть не срывался на виск. Может, он и не узнавал? По-моему, живя во Фредериксберге, абсолютно логично договариваться о встрече в Швейке. Постаралась успокоить подругу Луиза, прекрасно понимая, что это слабый аргумент. «Каким образом он тебя пригласил?» Этот вопрос интересовал Луизу гораздо больше. Ларс вернулся из магазина, но сразу понял, что напарница занята важным разговором и не стал сразу заводить машину. «Он бросил записку в почтовый ящик!» «Я надеюсь, ты не собираешься с ним встречаться?» — спросила Луиза. В трубке повисло молчание. «А?» — переспросила она. «Люди дохнут, как мухи. А этот человек, возможно, поможет понять, что происходит. И, черт, мне просто необходимо с ним поговорить!» Луиза беспомощно простонала. Она всерьез опасалась за подругу. Вот в этом вся Камилла. Она всегда с головой бросается в распутывание какой-нибудь захватывающей истории, подвергая испытанию свои чувства и эмоции. А если таковой нет, хладнокровно и целенаправленно ищет ее. «Камилла, двое твоих коллег мертвы. Возможно, сейчас стоит притормозить», — пыталась убедить ее Луиза. Ларс Йоргенсен с любопытством наблюдал за напарницей. «Погоди», — бросила она в трубку. Отключив микрофон, она в двух словах разъяснила Ларсу суть беседы. Он яростно замотал головой и погрозил пальцем, чтобы подчеркнуть, ни о какой встрече не может идти и речи. Однако потом задумался и, казалось, пожалел о своей первой реакции. У Луизы по спине пробежали мурашки. «Алло!» — крикнула Камилла. «Сейчас, погоди. А нельзя ли пригласить его к нам в отдел? Наверное, и впрямь полезно послушать, что он скажет», — предложил Ларс Йоргенсен. Луиза взглянула на коллегу с неодобрением, прекрасно понимая, что Камилла слышала его. «Все-таки мне необходимо узнать, о чем он хочет мне сообщить», — решительно сказала Камилла, прежде чем Луиза успела отреагировать на идею напарника. «Не вижу тут ничего страшного». «Вернемся к этому позже. Я перезвоню сразу, как только мы обсудим наши планы. А ты, пожалуйста, не вздумай отправляться к нему навстречу, не поставив нас в известность». Луиза надеялась, что ее слова звучат достаточно убедительно.